«Послушай, мы не хотим прибегать к насилию, просто верни саркофаг на место», — говорил мне Стив. «Прости, капитан, но он мне нужен», — сказал я, крутя его щит на одном пальце. «Ну тогда не обессудь, Тони, давай», — крикнул Стив, нажал кнопку на своем коммуникаторе, и его щит вернулся к нему. «Что?» — только и успел произнести я, когда Тони врезался в меня на всей доступной ему скорости. «Бам-бам-бам!» Начал пробивать он моей спиной стены, что встречались ему на пути. «Это неприятно», — ответил я, совсем не чувствуя боли. «Да вы шутите», — произнес Тони, когда увидел, что я спокойно схватил его за руки и расцепил их от моего тела. Бам! Потом одним ударом я отправил его в полет, и он уже своим телом в костюме начал дырявить стены. «Я надеюсь, он не сильно обидится», — думал я про себя. «Не так быстро», — прокричал патриот и начал стрелять в меня из лазерного пулемета, что был на его плече. Тра-та-та-та! Резко взлетев, я начал всячески избегать линии огня, но это было довольно сложно. Я уже начал использовать черный туман, как в меня прилетел щит Кепа. Мне пришлось резко спикировать на землю, чтобы избежать удара. «От нас не так просто уйти», — говорил Кеп, притянув к себе свой щит, а позади него приземлились Тони с Роуди. «Эх, Кеп, знал бы ты, что я сейчас сдерживаюсь, чтобы не покалечить вас», — думал я про себя. Расставив руки в сторону, я начал призывать проклятых. «Что это он делает?» — спросил миротворец. «Не знаю, но лучше не дать ему закончить», — сказал Кеп. Тони и Роудс переглянулись между собой и кивнули друг другу и на всей скорости устремились к Декстеру в форме жнеца, однако едва они успели долететь до него, как появились две неизвестные фигуры, которые схватили их за горло. «Раз просто уйти от вас не получится, придется немного вас помять, поверьте мне, от этого неприятнее, чем вам», — сказал я и махнул рукой. После этого двое проклятых полетели в разные стороны, держа при этом Тони и Роудса перед собой, проламывая ими стены. «Ну что ж, капитан Хрусь-Хрусь, вы меня вынудили», — сказал я, наклонив голову влево и вправо, громко хруся костями. «Ну так давай», — крикнул нервно капитан. И тут я резко подлетел к нему, он даже не заметил этого, и я ударил его в бок, отправляя прямиком в ближайшую стену. Бам-бам-бам. После я вновь подлетел к капитану и, схватив его за костюм, поднял для проведения серии ударов, но тот начал защищаться своим щитом и избегать моих прямых ударов. «А вы ловкий капитан», — сказал я, несколько раз сжав и разжав кулак, когда капитан отпрыгнул, разрывая расстояние между нами. «Тьфу, а ты довольно сильный, зачем тебе этот саркофаг?» — спросил у меня Кеп, сплюнув немного крови. «Не могу сказать», — ответил я, покачав головой. «Тогда извини, но я не позволю тебе уйти с ним. Этот саркофаг может многое дать людям и может помочь изобрести что-то, что сможет защитить наш мир от неземных врагов», — твердо говорил Стив. «Тогда я стану чуточку серьезней», — сказал я, и из моего тела начало выходить довольно много черного густого тумана. Стив инстинктивно почувствовал, что этот туман опасен и сделан несколько шагов назад, однако туман в какой-то момент остановился и начал формироваться во что-то, а ты когда Стив увидел, во что сформировался туман, он сильно напрягся. «Кабинет Фьюри». «Ясно, значит, они теперь перешли на магию, и кого они пытались призвать?» — спросил Ник, выслушав рассказ Битмана с Затаной. «Не могу точно сказать, кто-то разрушил призывный круг, поэтому точно сказать не могу», — говорила Затана. «Но как вы тогда можете утверждать, что это было именно призывный круг?» — спросил доктор Стрэндж. «Потому что я уверена в своих знаниях и могу с уверенностью заявить, что это был призывный круг», — говорила Затана. «Не спешите с выводами, молодежь у нас такая поспешная, может быть, вы упустили какие-то детали, а ведь это важно», — начал было говорить Стрэндж. «Доктор Стрэндж, я владею магией не хуже вас», — с раздражением говорила Затана, смотря на Стрэнджа. «Сомневаюсь», — просто ответил Стрэндж. «Хватит, не нужно тут», — хотел было сказать Фьюри, но тут неожиданно в его пиджаке что-то замигало. Он резко достал из своего кармана значок Мстителей и увидел, что это сигнал, просящий подкрепление, и он исходил от Капитана Америки. Обстоятельства изменились. «Кто-то напал на охраняемый объект, где хранится саркофаг с новой технологией», — крикнул Фьюри. «Гидра», — хором спросили его все в кабинете. «Не знаю, но не отрицаю, пока другие Мстители уже, наверное, тоже получили сигнал, но не знаю, успеет ли. Стрэндж, можешь помочь?» — спросил у него Фьюри. «Будешь должен», — сказал Стрэндж, не отказывая в просьбе. «Спасибо», — сказал Фьюри и уже хотел назвать координаты места. «Помощь, смотрю, вам не помешает», — сказал Битмин. «Можете и на нас рассчитывать», — подтвердила Затанна. Капитан Америка в данный момент находился под небольшим завалом камней и был в отключке, однако его жизни ничего не угрожало. Развернувшись, я начал покидать это место. Долетев до выхода, ко мне присоединились и мои проклятые, судя по всему, деликатно разобравшись с Тони и Роудсом. «Мда, надо будет какие-нибудь дорогие подарки подготовить в качестве извинения», — думал я про себя. Но не успел я покинуть территорию, как внезапно рядом появился магический портал, из которого вышли Битмин, Затанна и доктор Стрэндж. «Что за?» — произнес Битмин, посмотрев на меня. «Поразительно», — с некой заинтересованностью произнес Стрэндж. «Ну почему это обязательно должен быть мертвец?» — говорила со страхом Затанна. «Неизвестный, прошу, остановись. Ноль, я не знаю, кто ты и из какого ты мира, но прошу тебя вернуть то, что ты взял», — сказал Стрэндж, выйдя вперед. «А если не верну?» — произнес я, понимая, что они в любом случае меня не отпустят. «И-и-и-и-и-и», — пропищала от страха Затанна и спряталась за Бетсом. «Тогда мы тебя остановим», — сказал Стрэндж, активировав заклинание на руках. «Вот и поговорили», — сказал я, махнув рукой, и двое проклятых метнулось к Затанне и Бетсу. «А-а-а! Не подходи! Не подходи! Уйди!» — кричала Затанна, перемещаясь и летая от проклятого. «Бах-бах!» Бетс же начал стрелять лазерным пистолетом в проклятого, но это не возымело никакого эффекта. «Странно, разве энергетическое оружие – это не наша общая слабость?» – подумал я про себя, смотря на проклятого, которого атаковывал Бетс. «Фух!» Пока я был отвлечен, Стрэндж связал меня магическим лассо. «Эй, уже забыл про меня. Знаешь, мне очень обидно, что ты не берешь меня в расчет», – говорил Стрэндж, смотря на меня глазами победителя. «Нет, я просто хотел посмотреть, что у тебя в арсенале», — сказал я, осмотрев магическую веревку, которой он меня связал. Треск-треск-бам. «Ничего особенного», — произнес я, отряхнув с плеча остатки проворной магической веревки, которую я порвал в одно мгновение. В этот момент Стрэндж начал стрелять в меня заклинаниями, от некоторых я уворачивался, а некоторые принимал на себя, чтобы ударить Стрэнджа, но он изворотливый как угорь. Только я думал, что ударил его, как это оказывалось либо иллюзия, либо двойник, либо еще что-то. А вот его заклинания, которые били по мне, были неприятны. Если, когда Кеп, Стани и Роудсом били меня, я этого даже не чувствовал, то вот заклинания Стрэнджа давали мне довольно неприятные ощущения, когда попадали по моему телу. «Хватит бегать!» — крикнул я и выпустил из своего тела черный туман, который словно взрывная волна обволок некоторую территорию вокруг меня, и я наконец смог схватить настоящего Стрэнджа. «Стрэндж!» — крикнул Битмин, увидев, как его товарищ в опасности, и выстрелил в спину неизвестному существу лазерным пистолетом. Бам! Я не увидел, как Бетс выстрелил мне в спину, но, когда лазер попал в меня, я ничего не почувствовал. «Хмм, новые возможности!» — спросил я сам себя. «Это бесполезно. На этих существ действует только магия. Затанна, хватит бегать от этого фантома, используй магию», — кричал Стрэндж. «А-а-а, ладно, Йинлом», — крикнула Затанна, и из ее рук появилась мощная молния, которая попала по проклятым и заставила его отлететь на некоторое расстояние. Пуф. В следующую секунду Стрэндж исчез из захвата моего тумана и оказался рядом с Бетсом, и, сделав несколько печатей руками, положил руку на Бетса, а я призвал своих проклятых обратно ко мне. После этого на теле Бетса появилась прозрачная золотая пелена, которая окутывала все его тело и оружие. Это особое зачарование. «Теперь, когда будешь их бить или стрелять из оружия, урон будет ощутим», — говорил ему Стрэндж. «Спасибо, Стрэндж», — сказал Бетс, начав разминать кулаки, пока Затанна присоединилась к ним. «Надо быстрее отсюда валить, пока подкрепление не подошло», — подумал я про себя, решив стать серьезней. HTTPS Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 119. Спасение. «А что, если мне не нужно твое спасение?» — сказал Стрэндж, слегка усмехнувшись. «Стрэндж, я пришла сюда не просто так», — начала бы говорить Рэйчел. «Я знаю, это видно по твоим глазам», — сказал он, посмотрев на нее. «Любовь, ты хочешь вернуть своего любимого, в этом мы с тобой похожи», — сказал Стрэндж, сев на пол. «Значит, ты прекрасно знаешь, что я ни пред чем не остановлюсь», — спросила в ответ его Рэйчел. «Хе-хе-хе, да, это точно, ты напоминаешь мне меня. Послушай, лучше меня, забудь про это, я пытался вернуть свою любимую, и гляди, к чему это привело. — говорил Стрэндж, показывая на пространство вокруг него. «Весь мир, нет, вся моя вселенная, вот все, что от нее осталось», — говорил с горечью Стрэндж. «Моя ситуация отличается от твоей», — сказала с неким сочувствием Рэйчел. «И чем же?» — спросил ее он. «Мой муж попал в другой мир, он не мертв, как ваша Кристина, которая была точкой невозврата. Доктор Стрэндж, вы поглощали различных существ из других измерений, тем самым став сильнее настолько, что смогли преодолеть точку невозврата, что собственно и привело к тому, что ваша вселенная стала этим небольшим куполом», — сказала Рэйчел. «Откуда ты?» — спросил Стрэндж. «Вам не нужно это знать. Вам нужно знать одно: я могу помочь вам вернуть Кристину, если вы поможете мне увидеть своего мужа», — говорила Рэйчел. «Что?» — в шоке сказал Стрэндж. «Доктор Стрэндж, вы разве не подозревали о существовании других миров, похожих на ваш? В нем может существовать Кристина, которая никогда не рождалась, или Кристина, которая вас никогда даже не встречала, даже в каком-то мире она может быть мутантом или волшебницей, да кем угодно», — говорила Рэйчел. «Нет, я не хочу вновь обретать надежду, чтобы потом вновь ее потерять. Уходи», — сказал Стрэндж. «Стивен, что ты теряешь? Ты и так заперт здесь, а если пойдешь со мной, то сможешь не только увидеть Кристину, но и быть с ней», — сказала Рэйчел. «Наблюдатель не позволит мне уйти», — сказал Стрэндж. «Хм, он не может вмешиваться в события. Если я тебя забираю, посмотрим, хватит ли ему духу помешать мне», — сказала Рэйчел, сузив свой взгляд и посмотрев в определенную точку. «Хорошо, я согласен, что мне нужно делать?» — спросил Стрэндж, но уже было видно, как в его глазах загорелся огонь жизни. «Представь мир, похожий на твой, открой в него портал, я тебе помогу», — ответила Рэйчел, и позади нее появился фантом женщины, который подлетел к Стрэнджу. Стивен тут же начал складывать руками различные печати, из-за чего воздух вокруг него начал сотрясаться. «Не получается», — говорил Стивен сквозь зубы. «Не сдавайся», — крикнула Рэйчел, и фантом женщины прикоснулся к плечам Стрэнджа. В этот момент начал появляться портал, но он был искореженный, и изображение было нечетким, но Стрэндж смог разведнеть, что это было его убежище, один из храмов в Нью-Йорке. «Это максимум, что я смог», — говорил Стрэндж, чувствуя, как его колоссальная манна начинает заканчиваться. «Вперед!» — крикнула Рэйчел, и они оба прыгнули в портал. Пуф! Стрэндж и Рэйчел выпали с другой стороны портала, оказавшись на полу, постепенно начав подниматься. «Не верю, все как было раньше, как же давно я не видел этих ступенек, этих перил», — начал говорить Стрэндж со слезами, начав поглаживать перила и смотреть на лестницу. «Это не тот мир, здесь моего мужа нет, нужно открыть портал в другой», — говорила Рэйчел, поднявшись на ноги и отряхнув с себя пыль. «Но я лишился большей части своей магии, мне нужно ее восполнить, иначе мне не хватит сил, чтобы открыть следующий», — говорил Стрэндж, подходя к Рэйчел, вытирая слезы. «Насчет этого не волнуйся», — сказала Рэйчел, закрыв глаза. «Энергию на портал я найду», — сказала она, улыбнувшись и открыв глаза. И тут внезапно странный луч пробил окно и разрушил лестницу, а когда это закончилось, Стрэндж и Рэйчел подошли посмотреть. Среди обломков был мужчина, из одежды которого были только штаны. Это был Брюс Беннер. «Бегите, Танос идет», — проговорил Беннер. «Стивен», — присмотревшись, сказал он, посмотрев на Стрэнджа. «Стивен, как я рад тебя видеть. Послушай, меня Танос получил камень пространства, и остальные, единственные, которые остались нетронутыми, это твой камень времени и камень разума Вижена. Нужно срочно сообщить остальным и готовиться», — поспешно говорил Брюс, положив руки на плечи Стрэнджа. «Слушай, ты не против, если я у тебя тут одолжу одежду, а то моя», — говорил Брюс, натянуто улыбнувшись, как бы показывая на себя. «Да, конечно», — ответил Стрэндж немного в замешательстве. «Ты его знаешь?» спросила у него Рэйчел. «Ну, я знаю, что он член Мстителей, однако я с ними не встречался и не был так близко знаком», отвечал Стрэндж, смахнув со своего плеча пыль. «Ладно, а кто такой Танос?» спросила Рэйчел. «Это тиран, который собирается уничтожить половину Вселенной, используя камни бесконечности. Кстати, а вы, мисс, кто будете?» спросил, приодевшись, Брюс. «Я Габер Рэйчел, и поверьте, я могу постоять за себя», сказала она, улыбнувшись. «Приятно познакомиться, я Брюс Беннер, хорошая работа, док, но не лучшее время ты выбрал для романтики», — говорил Брюс, подмигивая ему. «Мы не вместе», — крикнула Рэйчел, отчего создался ветер, который чуть не снес Беннара. «Понял», — с расширенными глазами проговорил Брюс. КХМ, но нам нужно скорее предупредить остальных. Давайте за мной!» — крикнул Брюс и начал уходить. «Что будем делать?» — спросил Стрэндж у Рэйчел. «Последуем за ним», — он сказал, — «у Таноса большая часть камней бесконечности. Тогда нам определенно нужно его дождаться», — сказала Рэйчел, начав выходить на улицу, а за ней пошел и Стрэндж. «Неужели я опоздал?» — спросил сам себя Брюс, увидев разруху в городе. Тут внезапно с небес ударил луч на дорогу недалеко от Беннера, а когда исчез, на месте оказались два пришельца. Это был Кул и Зоб. «Давай, здоровяк, пора зеленеть. Арр, арр», — говорил Беннар, попытавшись превратиться в Халка, но у него ничего не получалось. «Услышьте и возрадуйтесь», — говорил Зоб, пока Брюс пытался превратиться в Халка. «Ну давай, давай, нет». «Что значит нет?» «Но у Беннара были какие-то проблемы, ибо вы примите смерть от рук детей, ибо», — говорил Зоб, но в этот момент позади него появился небольшой портал, сквозь который прошла рука, похожая на руку железного человека. Бам! Но тут он выстрелил прямо в голову Зоба, тем самым откинув его вперед, а после появился уже большой портал, из которого начали выходить три фигуры. «Тони, ну вот вы и доигрались», — сказал Брюс, и три фигуры атаковали Кула и Зоба. Бах-бам-бастах-бабах. В пылу битвы начала подниматься пыль, отчего загораживала вид, но чем дольше Брюс смотрел на битву, в которой его друзья одерживают победу, тем быстрее у него нарастало чувство, что что-то не так. «Кто это дерется?» — спросила Рэйчел, выйдя из здания. «Ребят, погодите, тут что-то не так», — говорил вышедший Рэйчел и Стрэнджу Брюс. И вот битва затихла, и Брюс не видел ни Кула, ни Зоба. Тут одна из фигур, закованная в броню железного человека, начала подниматься и посмотрела в сторону Брюса, отчего последний пришел в ужас, когда увидел лицо Тони. «Боже мой», — произнес Брюс, сделав шаг назад. «Живые мертвецы», — задался вопросом Стрэндж. Но тут за Тони показались еще две фигуры. Это были Стрэндж и Вонг, и они были как Тони. А в следующую секунду с земли поднялись Кул и Зоб, и они были как трое других, которые на них напали. «Поверить не могу», — сказал Брюс, увидев своих друзей, пока Тони направлял на него свою руку, готовясь выстрелить. Но тут внезапно вылетел красный плащ Стрэнджа этой вселенной и помешал Тони выстрелить, схватив его за ногу и, подняв его в воздух, ударил им о землю. В этот момент зомби Стрэндж собирался создать какое-то заклинание, но плащ ему помешал. Но Вонг смог создать портал рядом с Брюсом, и вот он уже прыгнул в портал и вот-вот накинулся на Брюса, но... Бам! Внезапно рядом с ним появился белый фантом женщины, которая одним ударом размазала его полностью, оставляя Брюса целым и невредимым. «Он нам еще нужен, поэтому не могли бы вы убраться?» — спросила Рэйчел, смотря на свои ногти, а потом и на зомби. «Аза, хва!» — что-то мычал зомби Тони и выстрелил в Рэйчел. Та даже не сдвинулась с места, как перед ней появился Стрэндж и поставил щит, заблокировав выстрел. «Извини, но я не могу позволить тебе ее ранить», — сказал Стрэндж, сделав несколько печатей руками, призвал золотые копья, которые на невероятной скорости пронзили Тони, а потом они загорелись, сжигая железного человека вместе с броней. «Фух, спасибо», — произнес Беннер, подойдя к Рэйчел. «Не стоит меня благодарить, мы это делаем из-за собственных целей», — произнесла Рэйчел, посмотрев на Беннара. «Какие мерзкие твари, лучше умертвить их», — сказала Рэйчел. «Понял», — ответил Стрэндж. В следующую секунду он вновь начал создавать печать с помощью рук зомби. Стрэндж хотел ему помешать, но Рэйчел взмахнула рукой, и из нее на невероятной скорости вылетел слэш, который отрубил голову зомби Стрэнджу, отчего тот упал и не поднимался. Зомби Тони вместе с оставшимися побежал прямо на Стрэнджа, однако тот уже закончил заклинание и резко открыл глаза, раскинул руки в стороны, и вокруг него образовался огненный смерч, который притянул к себе всех оставшихся зомби и сжег их тела. «Как я рад, что с вами», — сказал Брюс, спокойно вздохнув. «Вы справились с ними». Внезапно услышали они голос, а после увидели, как рой насекомых летел прямо к ним. Не долетая до Рэйчел и остальных, произошла вспышка, из которой показалась девушка в костюме осы. «Вы сильные, но откуда вы?» «Явно не из этого мира», — сказала она, посмотрев на Стрэнджа. «Ладно, обсудим это в более безопасном месте. Садитесь на этих малышка, с ними они вас доставят в безопасное место», — говорила она. «Спасибо, но нам это не нужно», — сказала Рэйчел, поднявшись в воздух, как и Стрэндж. «А я, пожалуй, воспользуюсь вашим предложением», — сказал Брюс, сев на одного из гигантских муравьев. «Привет, ребят. Давайте ваш дружелюбный сосед покажет дорогу», — сказал прилетевший на своей паутине Человек-паук. И все они отправились на базу, где были некоторые выжившие. Рэйчел и Стрэнджа проводили в отдельное помещение, чтобы кое-то узнать. Сейчас помимо Рэйчел и Стрэнджа в комнате были бабки, Широн Картер, генерал Ваканды Окоя, Хиппи и Питер Паркер. «Объясните мне, как могут быть два Стрэнджа?» – спросил Хиппи с подозрением, смотря на Стивена. «Просто мы не из вашего мира», – говорила спокойно Рэйчел. «Не из нашего мира, то есть из параллельного», – спросил возбужденным голосом Питер. «Верно», – подтвердил Стивен. «Ладно, но зачем вы прибыли сюда?» – спросил Бабки. «Мы не планировали попадать именно сюда, как только мы соберем нужные компоненты, мы пойдем дальше», – сказала Рэйчел. «Может быть, тогда и нас возьмете?» – спросила Широн Картер. «Теперь это все не важно. Признаться, мне все равно, зачем вы здесь, но я надеюсь на вашу помощь», – говорила Окоя. «Насчет помощи не обещаю, но некоторое время мы будем с вами», – сказала Рэйчел, кивнув головой. «Ребята, подойдите, пожалуйста, к нам поступил сигнал», – попросила Хоуп по громкой связи. В этот момент все встали со своих мест и пошли в помещение, где была Хоуп. «Другой лагерь выживших сообщает, что нашел лекарство», — говорила Хоуп. «Круто. Проблема решена. Дайте пять, ребятки», — радовался Питер. «Не совсем. Источник сигнала сильно искажен. Мы без понятия, откуда он исходит», — сказал Бабки. «Выглядит как нелинейный 16-ричный код», — говорил Брюс, смотря на голограмму. «Узнаете место, агент Картер?» — спросил у нее Бабки. «Лагерь Ньюха в Нью-Джерси, первая база щита. Там может быть оборудование для создания лекарства», — говорила Картер. «Тогда выдвигаемся на закате», — сказала Окоя. «Вот так думаешь, что хуже быть не может, как надо ехать в Джерси», — говорил Хиппи. Собравшись, команда села в фургончик, а Хоуп уменьшила его до размера муравья, и они поехали прямиком на центральный вокзал. Приехав к пункту назначения, команда вышла из машины, попутно убив несколько зомби, и прошли внутрь центрального вокзала. «Хоуп, Бинер, путь 7. «Попробуйте угнать поезд», — говорила Окоя. «Работа для преступника, могу помочь», — говорил Курт, случайный выживший, который оказался вместе с командой еще до того, как Рэйчел и Стрэндж появились в этом мире. «Разделиться. У вас в Ваканде что, фильмов ужасов не смотрит?» — спросил у нее Питер. «Зачем, если есть американские реалити-шоу?» — спросила Окоя. «Ох, тяжелый удар по всем нам», — сказал Курт. «Остальные остаются здесь и охраняют периметр. Рэйчел Стрэндж поможет», — спросила Окоя. Стрэндж ничего не ответил и просто посмотрел на Рэйчел, и так кивнула головой. «Спасибо», — сказала Окоя, и все начали осматривать помещение. «Мы не обязаны помогать им, зачем ты это делаешь?» — спросил Стрэндж, когда остальные отошли достаточно далеко. «Когда-то я бы просто распылила их на атомы, но мой муж не хотел бы этого, наши пути все равно пересекаются, почему бы и не помочь немного. От этого мы ничего не потеряем», — сказала Рэйчел. «Он у тебя такой добряк?» — спросил слегка, улыбнувшись Стрэндж. «Да, он такой», — сказала наконец по-доброму, улыбнувшись Рэйчел, приложив руку к груди там, где висела подвеска. «Черт, не выходит», — говорил Курт, копаясь под пультом управления поездом. «Коробка передач заблокирована», — говорил Брюс Хоуп, которая стояла рядом. «Я займусь, могу запустить двигатели изнутри», — сказала Хоуп, уменьшившись и проникнув к двигателю поезда. «Зажигание повреждено, нам нужен кто-то, кто нас подтолкнет», — говорила Хоуп по связи, находясь в двигателе. «Давай внутренний зеленый демон», — говорил Курт Брюсу. «Нет у него отгул, есть другие идеи», — спросил Брюс. «Нет, если не найдете гигантской рогатки», — ответила Хоуп по связи. «У меня есть идея», — сказал Питер, неожиданно появившийся в окне. «А-а-а-а», — вскрикнули от испуга Брюс и Курт. «Убедитесь, что блокировка тормоза включена», — сказал Питер и перешел к лицевой части поезда. Он выпустил паутину прямо к носу поезда и начал тянуть его на себя. Оставшиеся на поверхности продолжали патрулировать местность. Хиппи, Картер и Стрэндж спустились в какой-то тоннель и продолжали по нему идти. Внезапно появилась стая птиц, и Хиппи начал от них отстреливала, принимая при этом дурацкие позы и крича «бах!» «И он так всегда?» — спросил у Картер Стрэндж. «К сожалению», — сказала Картер, сделав движение рука-лицо. В следующую секунду в Хиппи что-то полетело, и Стрэндж это заметил и успел поставить барьер. Неизвестный крюк ударился о магический щит и упал на землю, однако с помощью веревки начал возвращаться в темное место, из которого вылетел. «Хиппи, ты в порядке?» — спросила у него Картер, нацелившись в темноту. «Фух, живой благодаря Стивену», — говорил Хиппи, подбежав к ним и нацелив свою руку, на которой была перчатка железного человека, в темное место. «У нас проблемы, в северной части, я думаю это», — говорила Картер по связи. «Пам». Однако не успела она договорить, как в нее прилетела стрела, от которой ее спас Стрэндж, вновь активировав свой щит. «Покажись», — произнес Стрэндж с прищуренным взглядом, смотря в темноту. «Аргара», — что-то неразборчиво рыча из тьмы показался хозяин выпущенных стрел. «Соколиный глаз», — произнесла Картер. «Бам». В эту же секунду у входа в центральный вокзал разбилось окно, через которое влетел сокол, который был зомби. Завидев Рэйчел, он спикировал к ней, однако та словно не видела его и продолжала идти, и вот сокол уже хотел схватить ее за горло, но он словно застыл в воздухе и никак не мог подобраться к ней. В этот момент Рэйчел повернулась к нему, сокол барахтался в воздухе, пытаясь дотянуться до горла Рэйчел, но он не мог, поскольку его самого держала за горло фантом в виде женщины. «Нет, все-таки какие же вы мерзительные», сказала Рэйчел, и после ее слов фантом сжала руку, и от тела зомби сокола ничего не осталось. Тем временем у Стрэнджа был не только соколиный глаз, из тьмы начали выходить и другие зомби, создав несколько заклинаний, он кинул их прямо к ним, а сам создал портал, через который прошли Картер с Хиппи и он сам. Бабах! Прозвучал сильный взрыв, от чего земля задрожала. Питер же продолжал тянуть поезд за собой. «Так, ребята, думаю, у меня здесь почти 2 тонны тяги», — говорил Питер. «Держись, Питер, ты у цели», — сказал ему Брюс по связи. «Будьте готовы выключить тормоза по моей команде», — говорил Питер, но тут к нему со спины начали подходить зомби. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше». Глава 120. Битмин тут же попытался напасть на меня, но проклятый ему помешал. «Я просто хотел улететь подальше и создать портал, не хотел делать этого при Стрэндже». Он мог догадаться, что это кто-то, кто учился в его храме, или он мог отследить меня, все-таки он сильный маг, кто знает, на что он способен. «Затонно он пытается сбежать», — крикнул ей Стрэндж, увидев, что мумия в балахоне улетает. «Это будет не так просто, пец», — произнесла заклинание Затонна, и несколько золотых цепей материализовались в воздухе и сковали мумию. «Черт», — крикнул я, когда цепь меня сковала, — «я не смогу его надолго удержать», — крикнула Затонна, видя, как цепи начинают разрываться. «Я помогу», — крикнул Стрэндж, сделав несколько движений рукой, и из воздуха вылетело еще множество цепей, которые связали меня, а также он клонировал себя на множество Стрэнджов, которые создали в своих руках золотую веревку и связали меня, держа веревку на другом конце. «В этот раз порвать такое будет не так просто», — сказал Стрэндж. «Да ну», — произнес я. В этот момент я призвал из некрополя камень силы и, использовав его, переместил его энергию в моих проклятых, которые сражались с Битмином, и в разгар их боя они начали меняться, принимая свою вторую форму. «Затонна, Стрэндж, кажется, мне понадобится ваша помощь», — сказал Битмин, когда один из проклятых поймал его кулак, когда тот хотел нанести удар. Затонна и Стрэндж резко обернулись и увидели, что проклятые изменились. Теперь они были облачены в броню и казались сильнее, чем раньше. Бам! Одним ударом проклятый отправил Битмена к Капитану Америки. «Ну, выбирайте, либо не дадите мне уйти, либо мои проклятые разберутся с вашим другом», — говорил я, так позловеще улыбнуться. А мои проклятые направились прямиком к Битману. Затонна и Стрэндж быстро переглянулись и, кивнув друг другу, настоящий Стрэндж полетел к Битмину на подмогу, а Затонна с клонами Стрэнджа осталась меня сторожить. «Не хочешь помочь своим приятелям?» — спросил я у нее. «Они и без меня справятся», — говорила Затонна, не сводя с меня глаз. Бам-бастах! А внизу слышались звуки ударов и падающих стен. Также иногда были небольшие вибрации по земле. «Ну или мне надо задержать тебя до прихода подкрепления», — говорила Затонна. «Я же просто молча начал исторгать из себя туман, который облаком захватил меня. Затонна, отойди!» Хором крикнули клоны Стрэнджа, отпустив веревку, а Затонна, не став перечить, тоже отлетела подальше от тумана. После на высокой скорости туман покинул это место. «Сбежал!» — крикнули клоны. «Нам надо помочь остальным!» — крикнула Затонна, больше не смотря в сторону сбежавшей мумии, а полетела вниз. Приземлившись и приготовившись к бою, она увидела полностью разрушенный зал, в котором не было ни единого живого места, а Битмин и Стрэндж валялись в обломках, еле поднимаясь на ноги. Далее она увидела двух проклятых, закованных в броню, которые уже смотрели на нее и начали медленно идти к ней. Затонна немного испугалась, но потом заметила, как с проклятых начала пропадать броня, а сами они растворились в воздухе, даже не дойдя до нее. «Ух!» – стонал Стрэндж, отчего привел в чувство Затанну, которая быстро подошла к нему и помогла подняться. «Мы упустили его», – сказал Битмен, поднявшись из обломков. «Это, да», – говорил Стрэндж, опираясь на Затанну. Вскоре в небе закружили множество звездочетов щита, а к полуразрушенному комплексу также пришли Виви, близнецы Максимов и прочие из Мстителей. «Так, мне нужно, чтобы вы все рассказали об этом похитителе», — сказал Фьюри, посмотрев на полуразрушенный объект и потрепанных героев, догадавшись, что преступнику удалось сбежать с грузом. «Убежав достаточно далеко, я вышел из тумана, приобретя свою нормальную человеческую форму. Так, думаю, на последней части я уже слишком вжился в роль», — говорил я, вспоминая, что говорил Затане. «Ладно, дело сделано, пора возвращаться», — сказал я и, открыв портал, вернулся к себе в инженерный отсек своей компании, где Скайнет уже подготовила место для саркофага. Я начал сосредоточиваться, и из меня начал выходить черный туман, который начал становиться объемней в одном месте, а потом он спал, и на этом месте появился саркофаг. Я подошел поближе и начал его осматривать. Технология поистине невероятная, а тело Маргулис лежало внутри, и казалось, она вовсе не мертва, а просто спит. «Слушай, Маргулис, а ты точно мертва, а не в коме?» — спросил я у нее. «Нет, я точно помню, что умерла в тот день», — говорила Маргулис, материализовавшись в виде призрака, и парила над саркофагом, смотря на лицо, которое было в нем. «Но, если я правильно помню, на записи Баллас говорил, что твое тело было больше, чем наполовину, съедено», — говорил я, стараясь быть деликатным. «Это восстановительная камера, она способна залечить любые повреждения», — говорила Маргулис, пройдя сквозь стенки саркофага своей рукой насквозь и как бы пыталась прикоснуться к лицу своего собственного тела. «Тогда почему ты мертва, если эта камера способна залечить любые повреждения?» — спросил я. «Потому что восстановительная камера не способна вернуть кого-то из мертвых. На тот момент, когда Баллас положил мое тело сюда, я уже была мертва. Камера восстановила мои кости, мои органы и кожу, но она не способна вернуть меня к жизни. Мозг мертв и сердце больше не бьется. Камера просто не дает всему этому разлагаться, вот и все», — объясняла Маргулис, больше не смотря на себя в этой камере. «Ясно, объясни мне, что за артефакты, о которых рассказывал Баллас», — спросил у нее я, стараясь сменить тему. «Лит, Меза, Неа и Акси. Артефакты, созданные нашими предками, они очень мощные и помогали нам защищаться от целестиалов», — говорила Маргулис. «Они такие мощные?» — спросил я. «Достаточно мощные, чтобы справиться с этой могущественной расой. Баллас всегда был тщеславен, хотя мы не сильно в этом отличаемся от него. Он сказал, что наша раса была самой могущественной во вселенной, но это не так», — говорила Маргулис. «Просто были расы, о которых мы не знали и не подозревали, как и они о нас, но это уже в прошлом», — говорила она. «Можно ли использовать ваши артефакты, чтобы создать своего рода небольшой карман во вселенной, чтобы там можно было спрятаться?» — спросил я у нее. «Да», — подтвердила она. «Космос. Бывшая планета Гетов. Рой все прибывал, его корабли выходили из гиперпространства и становились рядом с планетой, а сама планета продолжала изменяться. И тут внезапно в середине кораблей появилась маленькая вспышка, которая начала расти, превращаясь в мини-солнце, которое сжигало корабли, что были рядом. Достигнув определенных размеров, оно прекратило расти и просто исчезло, а на его месте появился старик, который оглядывался на все корабли, что были рядом, а после и на захваченную планету. «А ты все не насытишься», — проговорил он. «Хранитель звезд, я думал, я вас всех изничтожил еще в пятый цикл», — прозвучал эхом в космосе жуткий голос. «Ха, нас нельзя всех убить, ты уничтожил звезды во всей галактике. Пока существует хоть одна звезда, мы будем жить», — отвечал ему старик, ничуть не боясь этого голоса. «Зачем ты явился?» — «Решил умереть пораньше», — спрашивал его голос. «Нет, я пришел, чтобы остановить тебя», — говорил он. «Ха-ха-ха-ха-ха», — начал звучать смех. «Ты, не смеши меня. Если бы меня мог убить какой-то хранитель звезд, я бы не прожил столько циклов», — говорил голос. «Ты, видимо, меня не слушал», — сказал старик, а в его рука появился меч, который сиял как солнце. «Я и не надеялся тебя убить, но убив достаточно твоей нечисти, я смогу задержать тебя», — сказал старик и в следующую секунду исчез со своего места и появился перед кораблями Роя. «Бабах, Одним взмахом своего меча он уничтожил несколько сотен кораблей, а также существ, что летали неподалеку. «Хсааа!» Зашипели все существа, что были недалеко и устремились к старику. Тот одним взмахом превращал их в пепел, но появлялись все новые и новые монстры. Используя свои силы, они все приближались к старику, но тот исчез со своего места и появился в другом. Его глаза загорелись цветом яркого огня, и над его головой образовались 6 мини-солнц, которые прямыми лучами начали изничтожать корабли и монстров. Но тут перед ним показалось существо, и увидев его, старик был шокирован. Существо одним ударом отправило старика в груду мусора из обломков кораблей. Тот врезался, но быстро выбрался, однако существо уже поджидало его. Старик замахнулся мечом и хотел разрезать монстра, но ничего не получилось. Оно заблокировало удар, и из его как бы головы вырвался похожий луч, что у старика, который отправил его вновь в груду мусора из обломков кораблей. «Нет, как это могло произойти?» — говорил потрепанный старик со слезами, смотря на монстра. «Нравится. Мне все-таки удалось изменить одного из вас», — говорил голос, но в этот раз он звучал не эхом из космоса, а от этого монстра. «Ха, ха, ха-ах-ха-ха», — накачал смеяться старик, обезумел от увиденного. Поинтересовался голос, исходивший от монстра. «Нет, я смеюсь, потому что скоро ты будешь мертв», — говорил с улыбкой и со слезами старик. «Хаем, не думаю, что ты сможешь убить меня», — говорил голос из монстра. «Нет, я не смогу, но он сможет, ты ведь это почувствовал, не так ли, Лашубдра?» «Ктан, он вернулся», — с улыбкой говорил старик. «Почему же ты действуешь не так, как раньше? Ты вышел раньше, чем положено, и просто начинаешь собирать свое войско в одном месте. Раньше ты просто распространял своих выводков по всей галактике одновременно. Ты не показываешь своего лица, ты прячешься, потому что боишься того, что несущий ночь найдет тебя», — говорил радостно старик. «Старик, ты так надеешься, что Ктан убьет меня, и вы все заживете счастливо. А не забыл ты, что именно Ктан пожирал ваши звезды? Ты не забыл, скольких твоих братьев и сестер он пожрал? Скажи, ты помнишь это?» — спрашивал у него голос, исходящий из монстра. «Не забыл ты, какое имя он получил после всего этого? Я скажу тебе его, когда-то его знала вся галактика, а ныне всего несколько могущественных существ помнит это имя, а другие, услышав его, испытывают страх, не понимая от чего. А за город», — говорил голос из монстра. Услышав его, старик испытал ужас, который давно не чувствовал. Это имя навеивало на него страх, и он не понимал почему. «Даже если это правда, сейчас я готов простить ему этот грех, если он убьет тебя», — говорил старик, отдышавшись и приводя свои чувства в порядок. В этот момент старик взял свой меч и проткнул им себя.